Старейшина Сюй вывел меня на открытое поле внутри секты, держа в руке вложенный в ножны меч. Насколько я понимаю, мастер Линь уже начал обучать тебя владению мечом, не так ли? Спросил он, остановившись посреди упомянутого поля. Да, мастер научил меня основам, подтвердила я. Тогда мы можем пропустить основы основ. А теперь наблюдай, я покажу тебе свою форму. Я осталась там, где была, когда он обнажил свой меч, стоя с закрытыми глазами и мечом, свободно лежащим на боку. Мои глаза были прикованы к нему, анализируя его позу и фигуру. Он подождал немного, пока порыв ветра не пронесся мимо меня, и тогда старейшина наконец двинулся, его одежда и борода развивались в порыве ветра. Он поднял свой меч медленным дугообразным движением, вытянув другую руку в противоположном направлении. Его правая нога соскользнула с туловища в позицию для стрельбы из лука, опустившись на корточки. Эта поза длилась несколько секунд, прежде чем старейшина встал на правую ногу, размахивая мечом над головой. Его свободная рука медленно тянулась к груди, указательные и средние пальцы торчали наружу, а остальные были сжаты в кулак. В то же время его левая нога была поднята над землей, а основание стопы лежало на правом бедре перпендикулярно земле. Что это дерьмовый старый дурень делает? Приманка. Разминается, возможно. Лаверна. Это скромно думает, что это ритуал. Денна. Но на это так противно смотреть. Он даже подождал, пока подует ветер, прежде чем начать. Ирис, я же говорила вам, что что-то не так, еще когда увидели этого клоуна в своей дурацкой струящейся одежде. Приманка. Нижнее белье. Лаверна. Это хотела бы воздержаться от того, чтобы смотреть, как он раздевается. Денна. Эй, кстати о раздевании. Приманка. Стоп, Ирис. Нет, Лаверна, не надо. Денна. Но я еще ничего не сказала. Приманка. Мы уже знаем, что ты хочешь сказать, Ирис. Ну уж извините. Мастер, раздевающийся в ту ночь, был лучшим, что случилось, и точка. Приманка. Лаверна. Почему ты напоминаешь об этом? Денна. Не надо об этом думать, не надо об этом думать, Ирис. Хе-хе. Помнишь, как он сбросил свою мантию с плеч? То, как с него соскользнула ткань. Приятные воспоминания, прямо там. Приманка. Стоп, Лаверна. Ах, кто-то сейчас становится горячей и возбужденной, не так ли? Приманка. Это, признает, что она. Денна. Ау. А помнишь, что наш мастер прошептал нам на ухо той ночью? Я же говорила, что проявить активность к нему было лучшим вариантом. Приманка. Мне неприятно это признавать, но ты была права. Это действительно была лучшая ночь. Ирис. Ага, а потом. Приманка. Это первый набор движений в стиле меча танцующий журавль. Теперь твоя очередь попробовать, перебил нас старейшина. Этот старый пидор, ты что, не можешь читать чертово настроение? Приманка. Это больше обеспокоено тем, что он действительно серьезно относился к тем глупым движениям, которые являются искусством меча. Денна. Он даже ожидает, что мы их повторим. Кто-нибудь из вас помнит ходы? Ирис. Да, я помню начальную часть. Приманка. Середина. Лаверна. Это помнит конец. Денна. Хорошо тогда, давайте просто выполним их и покончим с этим. Я предполагаю, что это может быть просто его небольшой тест, чтобы увидеть наши способности владения мечем. Ирис. Имеет смысл, ни одно из этих движений не принесло бы пользы в реальном кровавом бою. Приманка. Я обнажила свой меч, принимая позу, с которой старейшина начинал свои движения. Я повторила весь процесс, который показывал мне старейшина. Мое тело изгибалось и поворачивалось без каких-либо ошибок. Я даже ускорила движение, чтобы сделать его более практичным в бою, хоть и не намного, честно говоря. Я закончила его так называемый танцующий журавль ударом меча, балансируя на ноге с другой ногой, поднятой в воздух, параллельно земле. Эта поза была такой же глупой, как и выглядела в реальном бою. Старейшина кивнул. Очень хорошо. Теперь я понимаю, почему мастер Линь взял тебя к себе. У тебя есть завидный талант в искусстве владения мечом. Я повернулась к нему, ожидая дальнейших указаний. Но ты двигался слишком быстро. Путь меча – это больше, чем просто быстрое выполнение набора движений. Нужно чувствовать и дышать путем меча. Я покосилась на него, не веря своим ушам. Тогда я покажу тебе второй ход, объявил он, снова поднимая меч. Он продолжал лежать в этой позе, удерживая ее, ожидая нового порыва ветра. Он серьезно? Приманка. Завидный талант, сказал он. Лаверна. Это тоже думает, что он понятия не имеет, о чем говорит Денна. Все, что мы знаем, это все благодаря руководству мастера. Ирис, угу. До этого я даже не знала, как держать меч. О каком еще чертовом таланте говорит этот придурок? Приманка, обманщик, лаверна. Вы тоже так думаете, Ирис? Это тоже придерживается того же мнения, Денна. Да, этот парень определенно не тот мастер меча, за которого себя выдает. Приманка, старейшина Сюй, крикнула я, прерывая его на середине особо медленного движения. Он повернулся в нейтральную позицию. Что такое? Ты в чем-то не уверена? Да, вот в чем дело, понимаете? Мы уже разобрались с основами. Мастер заставляет нас заниматься спарринг-тренировками, так что нам больше не нужны эти волнистые позы с медленными вилянием задницей. Старец нахмурил брови. Позы с вилянием – это стиль фехтования танцующий журавль, считающийся самым сложным и непревзойденным искусством фехтования в этой стране. Только потому, что ты смогла пройти первый набор движений, увидев всего раз, не означает, что ты хороша, молодая девушка. У этого стиля более 50 движений. Я нахмурилась. 50 движений. Невозможно. Хаем, теперь ты понимаешь, насколько сложен стиль меча. Ты должна. Это не понимает, как такой бесполезный стиль имеет более 50 наборов движений. Мои слова заставили его замолчать. Бесполезный? Да, это совершенно непрактично. Мастер учил быть более практичными в искусстве владения мечом, спокойно заявил я. Практичными, усмехнулся старец. Мастер Линь занимался фехтованием только в качестве хобби. Ему еще предстоит разобраться в тонкостях настоящего фехтовального искусства. Кто-то столь молодой, кто все еще играет с мечом, не настоящий мастер меча. Простите, этот парень только что оскорбил мастера, Ирис. Подтверждаю, лаверна, это не понимает. Почему, Денна? Да, а что? Почему? Приманка, почему? Я не понимаю. Почему все вокруг нашего славного, самого благожелательного мастера такие неблагодарные? Может быть, мне следует отправить их в бездну? Они продолжат появляться повсюду, если мы позволим этим головорезам продолжать свои еретические действия. Да, пусть эти гиены познают последствия того, что они смотрят сверху вниз на нашего самого великолепного мастера. Я указала на него своим мечом. Подними свой меч. Что? Я сказала... Подними свой проклятый меч. Никто не оскорбляет мастера и никому это не сходит с рук. Старый чудак поднял свой меч. Послушайте, юная леди, то, что я сказал, было правд. Я скрестила свой клинок с его клинком, обезоруживая одним плавным движением. Он замер, уставившись на свой упавший клинок с немым выражением лица. Я опустила свой меч, подними его. Ходячий труп не шевелился. Я сказала, подними свой проклятый меч. Я покажу тебе... Что такое искусство мастера меча? Он хмуро посмотрел на меня, поднял свой меч и встал в стойку. Очень хорошо, я покажу тебе разницу между нами. Он бросился на меня в этой дурацкой позе, задрав одну ногу вверх. Я уклонилась от клинка, ударив рукоятью меча по его запястью и обезоружив его, подхватив левой ногой. Старик упал на спину, совершенно потрясенный. Я сделала шаг назад, когда он вскочил на ноги, его лицо покраснело от гнева. Подняв свой меч еще раз, он закричал: «Ты сама навлекла это на себя». Его меч был направлен на меня, его рука слегка засияла, когда он направил электрические кварки в свою руку. Пронзительно молниеносное копье. Удар молнии вырвался из его меча в мою сторону. Я побежала вперед, отразив молнию, достигнувшую меня. Используя свет от молнии как прикрытие, я проскользнула через его защиту и схватила левой рукой вытянутое запястье старца, в то время как моя правая рука ударила рукоятью меча в его живот. Он опрокинулся, его подбородок тут же встретился с моим коленом. Я ослабила хватку на его запястье и позволила его телу взлететь вверх, рухнув на землю недалеко от меня. «Вставай», — приказала я. Я еще не закончила инструктаж о том, кто на самом деле лучший мастер меча из существующих. Это был очень плодотворный урок. Глава 52. Первый щелчок. Глава 52. Первый щелчок. Гагэпов. Я уставился на девушку, сидящую передо мной в позе сизы. Несколько минут назад у нее было очень спокойное и холодное выражение лица, но в тот момент, когда я сказал ей сесть передо мной, ее выражение превратилось в возбужденное ожидание. Решив, что это, вероятно, ее чуунская один сторона, я просто проигнорировал изменения. Прежде чем мы начнем, я должен сказать тебе, что ты первая ведьма, которую я когда-либо учил. Большинство вещей, которые я знаю, не я обнаружил». Дяо Чан внимательно кивнула. «Я уже объяснил тебе разницу между точкой культивирования и ядром маны. Теперь мы начнем с того, как использовать твое ядро маны». Я встал позади нее, заставляя ее сесть, выпрямившись. «Так вот, как я уже говорил, ты первая ведьма, которую я учу, и все, чему я тебя научу, будет применимо только в теории, понимаешь?» Дяо Чан вздрогнула от моих слов, скорее всего от страха, и я не виню ее за это. Хотя мне кажется, что я слышал ее бормотание. «Я морская свинка мастера, еле слышно, но это, наверное, мое воображение». Я положил руку ей на спину. «Я собираюсь использовать свои чистые элементарные кварки, чтобы стимулировать твое ядро маны. Распознай это чувство и запомни его. Ты готова?» Сделав глубокий вдох, Дяо Чан кивнула. Я выпустил свои кварки, направляя их в ее тело. Она напряглась, когда мои кварки заполнили ее тело, устремляясь прямо к ядру. Энергия заполнила ее ядро маны. Она должна была чувствовать прилив энергии и тепла там. Почувствовала, убирал я свою руку с ее спины. «Угу, прости меня, я не очень хорошо почувствовала. Может ли мастер повторить?» Я снова положил руку ей на спину. Первый раз, вероятно, был для нее сюрпризом, поэтому она не могла правильно уловить чувства. Я уже приготовился повторить несколько раз, чтобы она успокоилась и не удивлялась. Мои кварки снова вошли в ее тело, и на этот раз я постарался послать их еще больше, чтобы усилить ощущения. Дяо Чан издала странный голос, когда кварки заполнили ее ядро, но я ничего не думал об этом. «А на этот раз ты почувствовала его?» «Ха-ха-ха, да, это чувство. Дяо Чан запомнит его». Дяо Чан повернулась ко мне с решимостью, горящей в ее глазах. «А, со второго раз, довольно впечатляюще, честно говоря. Хорошо. Теперь ты должна быть в состоянии легко почувствовать свое ядро маны, верно?» Дяо Чан вытерла со рта жидкость, вытекавшую из уголков ее губ, вернув свое холодное красивое лицо. «Я постараюсь, мастер». Она закрыла глаза, а я сосредоточил на ней свои чувства. «Думаю, мне следует упомянуть, что все мои теоретические знания о заклинаниях ведьм – это целая тележка быка. Будучи личной подопытной крысой, я имею в виду, что партнером по практике этой ведьмы-матриарха было очень просветляющим опытом. Когда-нибудь задумывались о том, как я точно узнавал, насколько сильно отличаются точки культивирования от ядер маны? Это потому, что мне была предоставлена возможность очень внимательно изучить разницу между двумя добровольными объектами. В тот день я также узнал много вещей помимо точек культивирования и ядер маны, но я отвлекаюсь. Не было бы ошибкой приписать мне заслугу за то, что эта ведьма-матриарх в конечном итоге стала известна как королева ведьм. Была ли она благодарна за мою помощь? Определенно нет. Черт возьми, ее даже не волновало, что все остальные продолжали обращаться со мной как с мусором. А почему же еще, по-вашему, я решил подняться еще выше до облачного плана? Но теперь, когда я вспоминаю об этом, если бы мне пришлось выбирать между королевой ведьм и этим психопатом-практиком, думаю, что вместо него я остался бы с королевой ведьм. Как насчет мести? Ни у кого нет на это времени. Зачем тратить свою энергию на то, чтобы сделать жизнь других людей несчастной, когда я могу вместо этого сделать свою собственную жизнь более легкой? Нет, я не верю в высказывание «Око за око ослепляет мир». Просто я посвящаю свое время самому себе. Не понимаю людей, которые посвящают свою жизнь мести. Я имею в виду, конечно, ощущения хорошие, но что после? Вся твоя жизнь вращалась вокруг того, чтобы отомстить кому-то, кто так или иначе разозлил тебя и, вероятно, даже не помнит о тебе. Затем ты убиваешь его, и месть свершается. Ура, миссия выполнена. Вот только ты, наверное, не знаешь, чем теперь заняться. Поздравляю, я лучше устроюсь поудобнее в своем маленьком домике и позволю всему миру разобраться самому. Как я уже говорил, не превращайте свои проблемы в мои, и мы хорошо поладим. Но начни ломать забор моего дома, и я без колебаний задам тебе хорошую трепку, прежде чем вышвырнуть вон. Ты хочешь отомстить? Тогда просто иди и сделай это. Если вам потребуется несколько сотен глав ради нее, то вы, вероятно, впустую тратите свою жизнь. Сущность мастера наполняет меня. Я услышал что-то странное, идущее со стороны Дяо Чан. В чем дело, Дяо Чан? Кажется, я поняла, мастер. пискнула она. «А, довольно быстро, может быть, она тоже гений, даже обычные ведьмы тратят, по крайней мере, несколько недель, прежде чем они могут правильно почувствовать свое ядро маны и использовать его. Что это с моей удачей? Лиан ли это посланная небом гений с врожденными божественными кварками молнии? Манами могла бы иметь навыки владения кварков на продвинутом или даже на мастерском уровне, не будь калекой. Цай Хонг проклятый дракон мириада цветов, хотя довольно восхитительный. Нужно подарить ей больше головных уборов, а после Ирис, оказавшаяся сильнейшим мастером меча, которого я когда-либо встречал. Интересно, что объединяет этих девушек вместе. Из того, что я видел, большинство учителей и старейшин жаловались, что их ученики постоянно ссорятся и дерутся между собой. Но мои девочки, кажется, очень хорошо ладят, несмотря на враждебное отношение при вступлении в мои ученики. Каким образом они примиряются друг с другом? Ну да ладно, пока это останется для меня загадкой. А теперь я продемонстрирую тебе одно заклинание. Я хочу, чтобы ты попробовала применить его позже. Дяо Чан быстро кивнула головой. Я глубоко вздохнул. Даритель жизни и создатель волн, эта песня действительно просит тебя вести себя хорошо. А бесформенный, твоя воля вращается. По моему праву, как твой призыватель, я приказываю тебе пошевелиться. Водный шар. Передо мной образовался шар воды размером с ладонь. Я позволил ему зависнуть в воздухе на несколько мгновений, прежде чем дать ему упасть на землю. Я протянул ей листок бумаги с написанным на нем заклинанием. Теперь попытайся сохранить это чувство внутри своего ядра маны, повторяя это. Если ты потеряешь свою концентрацию на секунду, заклинание не вступит в силу. А нужно ли запоминать эти слова? Спросила она. Если ты хочешь применить желаемое заклинание, то да. После того, как изучишь все основы, ты сможешь начать создавать свои собственные заклинания. Большинство продвинутых ведьм создают свои собственные заклинания, используя существующие в качестве основы. Использование своих собственных песнопений скрывает заклинания от незнакомых противников. Глаза Дяо Чан расширились, заклинания могут быть созданы. Я думала, что могла быть какая-то фиксированная система, по которой должны следовать все ведьмы. Я утвердительно кивнул. Ты будешь удивлена, насколько это легко, когда станешь опытной. А теперь попробуй произнести это заклинание. Она прочла листок один раз, прежде чем закрыть глаза, вытянув перед собой руку. Прошло несколько секунд, прежде чем довольно извращенная улыбка появилась на ее лице, разрушая ее холодный фасад. Прежде чем я успел задуматься о том, что это было, она уже начала петь. Даритель жизни и создатель волн, эта песня действительно просит тебя вести себя хорошо. А бесформенный, твоя воля вращается. По моему праву, как твой призыватель, я приказываю тебе пошевелиться. Водный шар. Я почувствовал, как воздух изменился и всплеск энергетического уровня, показывая, что ее заклинание было успешным. В центре моего двора появился водяной шар размером с булыжник. Черт возьми, с первой попытки, эта девушка собирает воду со всего двора. Прежде чем я успел похвалить ее, шар воды начал пузыриться. Его поверхность расширялась во всех направлениях с пугающей скоростью. Похоже, она потеряла концентрацию на поддержании формы шара. Я щелкнул рукой, мгновенно заморозив шар в лед. Сжав кулак, ледяной шар раскололся на миллионы осколков, а затем рассыпался в алмазную пыль. Очень впечатляюще для первой попытки, похвалил я. Она ухмыльнулась мне. Я щелкнул ее по лбу. Но не будь такой самоуверенной, ты потеряла концентрацию в конце. Если бы я ничего не предпринял, весь двор был бы мокрым. Ее холодный фасад разбился вдребезги. Да, мастер, пожалуйста, накажи меня, когда я совершу ошибку. Я снова щелкнул ее. Перестань говорить глупости и попробуй еще раз. Эхе-хе, да, что за странная девушка. Один, в интернете писали, что это синдром восьмиклассника, но я как-то сомневаюсь в этом. Ей 20 лет, она и так в фэнтези-мире, в нем и так все с этим синдромом ходят. Предложите свои идеи. Глава 53. Конечно, банная сцена обязательно. Глава 53. Конечно, банная сцена обязательно. Лиан Липов, на закате мы вернулись во двор мастера, встретившись с Рис на обратном пути с наших первых уроков с другими мастерами. Когда мы вошли во двор, нас встретило довольно интересное зрелище. Дяо Чан была связана и подвешена веревкой вниз головой под деревом, а ее лицо выражало чистое блаженство. Прямо под ней была табличка с надписью «Заберите ее, когда вы вернетесь, девочки. Я оглядела двор, не обнаружив вокруг никаких следов мастера. Манами вышла вперед, чтобы освободить Дяо-чан из ее заточения, опустив ее на землю с мягким стуком. «Дяо-чан плохая сестренка?» – спросила Цай Хонг, наблюдая, как Рис развязывает ее. «Гу-хе-хе-хе, мастер наказал меня за мои ошибки», – объяснила она, ее лицо все еще было покрыто довольно извращенным выражением. «Я обострила свои чувства, проверив, в своей ли комнате мастер, он же не мог оставить нас из-за этого человека, верно?» Я повернулась к всей еще пускающей слюни девушке. «Где мастер?» Освободив руки, она вытерла слюну тыльной стороной ладони, возвращая свое лицо к бесстрастной маске, которую она обычно носила. «Мастер ушел в ванну», — объяснила она ровным тоном. «Он уже давно ушел, так что скоро должен вернуться. Ах, упущенная возможность. Ну что ж, всегда есть завтра. Так что же ты сделал мастеру, чтобы в конце концов оказаться привязанной к дереву? Это любопытно», — спросила Рис с легкой тоской в голосе. Ее бесстрастная маска треснула, и ее странная улыбка вновь появилась. «Хе-хе, я почти разрушила двор мастера 6 раз подряд». Я прищурилась, глядя на нее. «Мне не очень нравятся твои фантазии. Не могла бы ты не доставить неприятности мастеру? Если ему не понравится учить нас, я сама вышвырну тебя». Дяо-чан повернулась, направив свою извращенную улыбку на меня. «А нет, вы неправильно поняли. Это было самоналоженное наказание, понимаете? Мастер вообще не хотел меня наказывать. Я умоляла мастера сделать это со мной, так как я совершила такие ошибки». Манами усмехнулась. «Ара-ара, первый урок, и ты уже заставляешь мастера предаваться своим фантазиям, как смело с твоей стороны». Дяо-чан хихикнула. «Эхе-хе, я никогда не была той, кто сдерживается. По крайней мере, она честна». Цай Хонг понюхал воздух. Папа вернулся, мы все вместе повернулись к выходу. Меньше чем через минуту в дверях появился мастер с полотенцем на шее. «Папа, папа». Цай Хонг тут же бросилась к нему, протянув руки. Она обняла бедро мастера, прежде чем посмотреть на него. «Папа, обнимашки». Мастер поднял ее на руки и понес обратно к нам. Мастер только что вышел из ванной. «Хэйнэнгэ, надо будет сохранить эту фотографию позже», — пробормотала Манами рядом со мной. «Как прошли ваши уроки?» — спросил мастер. «Это было чертовски весело», — с энтузиазмом воскликнула Рис, сжимая перед собой кулаки. Мастер улыбнулся ей. «Я так понимаю, что старейшина Сюй был хорошим учителем?» Рис нахмурилась. «На самом деле, не совсем. Он заставил меня понять, насколько лучше мастер учил меня. Но из него получился отличный груша-спарринг-партнер. А, но он занимается искусством меча дольше, чем я». Рис склонила голову на эту информацию. «Это думает, что из-за потраченного времени впустую, его искусство меча стало более архаичным по стилю. Однако это просто скромное мнение. Хм, возможно. Как насчет вас, девочки? Другие студенты были интересными», — сообщила я. «Фу-фу, один из них даже признался мне, мастер». Мастер приподнял бровь. «Правда? И кто же это был?» «Ара-ара, мастер не должен беспокоиться», — хихикнула Манами. «Единственная пара, которую я когда-либо приму в своей жизни, это мастер». Мастер криво улыбнулся ей, погладив по голове. «О, я знаю это. Я просто хотел узнать героя, который попытался забрать тебя в первый же день, как переведенной ученицы. Это был очень большой человек, большой и высокий», — воскликнула Цай Хонг, широко раскинув руки, чтобы подчеркнуть свою мысль. «А, так это был Буч. Он был моим сожителем в общежитии еще тогда, когда я был практиком внутреннего ядра. Он был довольно холодным парнем, никогда много не говорил. Так что же ты ему сказала?» Манами шагнула навстречу мастеру, прижимаясь к его руке. «Я, конечно же, отвергла его, для меня есть только мастер». Хитрая лиса воспользовалась случаем, чтобы запечатлеть поцелуй на его щеке, обхватив его руками и переплетя пальцы вместе. Цай Хонг надула губы. «Цай Хонг тоже хочет поцелуев». Мастер отвел рукой челку девочки-дракона и поцеловал ее в лоб, отчего Цай Хонг радостно захихикала. «Как насчет тебя, Лианли? Я вспомнила наш урок. Ученики были достаточно интересными, но мне казалось, что мы учили больше, чем учителя». Мастер поднял бровь. «Разве старейшина Гонг не должен был обучать тебя?» Я кивнула, когда он узнал о наших навыках в технике культивирования, попросил нас прочитать классу лекцию об этом. «Это странно», — задумался мастер. «Это было всего один раз? Я так не думаю. Мастер, он, кажется, не очень хорошо разбирался в том, чему мы учили класс. Мастер поджал губы, глядя на Дяо Чан. Поняв, о чем он думает, я быстро добавила: «Но мы же не просим мастера снова утруждать себя. Мы знаем, что вы будете заняты с Дяо Чан в течение следующих нескольких дней, и это также хороший шанс для нас познакомиться с другими членами секты, не говоря уже о том, что мы могли бы использовать это время для проверки наших навыков». «Понятно, меня это успокаивает, спасибо, Лиан Ли», мастер погладил меня по голове. «Ах, это ощущение, ради которого я живу, и рука мастера такая теплая». Я чуть не нырнула прямо в объятия мастера, но сдержалась. «Может быть, если я буду достаточно хороший, мастер позволит мне помыть ему спину». «Ладно, девочки, вы еще не купались, так что вперед, у всех вас есть свободное время. Я буду в своей комнате, если вам понадоблюсь». Мастер осторожно опустил Цай Хонг на землю, еще раз погладив девочку дракона по голове. «Желаю им хорошо отдохнуть, мастер», — поклонились мы. Мастер кивнул нам, прежде чем скрыться в своей комнате. Мы впятером собрали ванные принадлежности из нашей комнаты и направились к общим ваннам. «Это будет наша первая ванна с Дяо Чан. Так, вы всегда купаетесь вместе?» — спросила Дяо Чан, очевидно, просто чтобы завязать разговор. «В основном», — стоически ответила Рис. Глаза Цай Хонг загорелись. «Цай Хонг любит время купания. Фу-фу, это потому, что время купания — это также наше общее время», — усмехнулась Манами. Дяо Чан наклонила голову. «Общее время — это время, когда мы делимся достоинствами мастера со всеми собравшимися верующими, чтобы послушать величие мастера», — гордо заявила я. По выражению лица Дяо Чан было видно, что она не понимает. «Не беспокойся об этом, малышка», — Рис похлопала ее по плечу. «Скоро ты все узнаешь». Мы вошли в женскую часть бани, быстро раздевшись. Как только мы вошли, вокруг нас собралась небольшая толпа женщин-практиков секты. Они здесь. Старшая сестра Манами. Старшая сестра Лиан Ли. Старшая сестра Ирис. Ах, маленькая Цай Хонг тоже здесь. Какие фотографии мы получим сегодня? А как же сегодняшние проповеди? Я хлопнула в ладоши, заставляя толпу замолчать. Прежде чем мы начнем, я хотела бы представить вам нашу новую сестру. Я махнула рукой за спину. Сестра Дяо Чан была принята мастером как одна из его апостолов. «Добро пожаловать, старшая сестра Дяо Чан», — приветствовала ее толпа. Дяо Чан моргнула, глядя на меня с явным замешательством в глазах. «Фу-фу-фу, сегодня мы начнем с фотографий. У меня есть несколько мастера, только что вышедшего из ванной». Девочки взвизгнули и тут же бросились к Манами, давая нам немного передохнуть. «Вы распространяете картины мастера?» — спросила Дяо Чан, немного потрясенная. «Паства нуждается в предметах поклонения, и мы предоставляем им средства для распространения его величия», — объяснила я. «А мастер знает об этом?» «Нет. Когда это вы, девочки, собрали такую толпу последователей?» «На прошлой неделе, наблюдая за тобой, поболтали с несколькими другими ученицами-практиками и заставили их узреть свет мастера. Он ведь рассердится, если узнает, верно?» Я пожала плечами. «Мастер не должен распространять слово своего собственного величия, это наш долг как его апостолов, сделать это за него. Мы позаботимся, чтобы мастер получил уважение, которого он заслуживает, независимо от метода. Если мастер сочтет, что мы поступили неправильно, я приму его наказание». «Понятно, я буду наказана, если хозяин узнает», — подумала она, прежде чем на ее лице появилась извращенная улыбка. «Гухехе, где я могу зарегистрироваться? Я буду вести проповеди сегодня, которые ты могла бы сделать завтра. Паства требует руководства мастера. Пойдем, я научу тебя проповедовать как одна из нас». И так началась наша последняя сессия обмена в женских банях. Я ору, катается со смеху. Глава 54. Внеклассные занятия. Глава 54. Внеклассные занятия. Старейшина Гонг Пов, я знал, что мастер Линь был посланным небом гением с самого начала, вся наша секта праздновала его талант, когда он стал очевиден. Именно из-за него наша секта наконец-то смогла подняться с пятого рейтинга прямо в самую верхнюю часть списка. Конечно, некоторые из нас завидовали его талантам, но тот факт, что он никогда не выставлял на показ свое положение и навыки, помогал держать таких людей в небольшом количестве. Это была прекрасная идея. Получив его благосклонность, мы все смогли учиться и использовать его знания в конце концов. По крайней мере, мы думали, что сможем это сделать. Мастер секты Лонг очень рано заметил его талант в студенческие годы мастера Линя и издал указ секты, согласно которому мы должны были максимально защищать его. Любой, кто имел хоть каплю недоброжелательности к нему, должен быть сурово наказан. Хотя некоторые из нас вначале протестовали против такого фаворитизма, но мастер секты оказался прав, когда мастер Линь продемонстрировал свои непревзойденные способности. Его талант был просто богоподобен. Обладая совершенной памятью и невероятной способностью к обучению, он практически мог сделать все что угодно. Люди вроде нас не могли воспроизвести его техники и могли только наблюдать, как он взлетает все выше и выше. Конечно, он помог нам постичь все секреты культивирования, когда был элитным практикующим, но тот факт, что он может завершить менее чем за год то, что занимает у нас десятилетие, все еще был непреодолимым. Практикующие в нашей секте постоянно повышали свое мастерство, но никто из нас не мог парить так, как мастер Линь. Когда ему была дарована должность мастера и он участвовал в ежегодном фестивале сект, именно тогда наша секта поднялась до бесспорной вершины. И теперь, после того, как он в течение последних 2 лет оставался в своем собственном дворе для тренировок, он, наконец, вышел, чтобы принять новых учеников в этом году. Мы были немного разочарованы тем, что он взял под свое крыло, казалось бы, бездарную девушку вместо каких-либо талантов, но мы отмахнулись от этого, решив, что мастер Линь искал слугу. Но все изменилось, когда он вернулся из своей маленькой поездки, и его ученицы продемонстрировали свои таланты во время фестиваля. Он утверждал, что прошедшая встреча была невероятно удачной, так как повстречал божественного духа, выполнив просьбу секты в деревне Лисицы, что позволило ему подняться еще выше и даровать служанке невероятно глубокий талант. Очевидно, они вдвоем прошли через чрезвычайно изнурительное испытание в астральном мире, где время не существовало, сражаясь в тысячах битв и побеждая сотни экспертов. Он также утверждал, что подобрал оттуда свою вторую ученицу, лисицу Йокая, которая была хранительницей деревни, но пала жертвой махинаций духа. Девятихвостая лиса Йокай была большой редкостью. Не будет преувеличением сказать, что у нормального человека может быть больше шансов найти Феникса Эмбер, чем встретиться с девятихвостой лисицей Йокаем. Некоторые из нас отправились в лисью деревню в поисках упомянутого духа, но никто из них не нашел эту деревню, не говоря уже о божественном духе. Очевидно, без лисы Йокай в качестве проводника, незваные гости не смогут войти в деревню самостоятельно. Хотя маленькая девочка с разноцветными волосами и коротко стриженная до сих пор не проявили никаких невероятных талантов, мы не сомневались, что под руководством мастера Линя его ученики сами по себе превратятся в могущественных личностей. Хотя я ожидал, что это будет очень далеко в будущем. В то время я думал, что все еще выше мастера Линя по уровню преподавания. Конечно, его ученицы были сильны, о чем свидетельствует их звездное выступление во время фестиваля сект. Но у меня, по крайней мере, больше опыта в обучении студентов, чем у него, верно. Но в тот день, когда ученики мастера Линя пришли ко мне на свой первый урок, я осознал, насколько я незначителен. Когда мастер Линь обратился ко мне с просьбой помочь ему преподать несколько уроков его ученицам, я по глупости решил, что он обратился ко мне из-за моего опыта и знаний. Для их первого класса я предложил небольшую спарринг-сессию, чтобы студенты познакомились друг с другом. Нет ничего лучше, чем знать, где находятся сильные и слабые стороны у вас и ваших сверстников, чтобы вы могли помочь друг другу в росте. Буч, самый хладнокровный из моих учеников, неожиданно вышел первым. Он был одним из моих лучших учеников, проведя некоторое время с мастером Линем, так как его сосед по комнате позволил ему узнать больше секретов, чем другим. Если у него все пойдет хорошо, он должен пройти тест на повышение квалификации, чтобы стать элитным практиком к концу этого года. Но даже с его талантом, эта лисица Йокай с легкостью победила его, не совсем неожиданно. В конце концов, эти двое смогли победить элитных практиков на своих уровнях. Что меня удивило, так это то, что Буч так искренне признался этой лисице Йокаю. Но она лишь вздернула свой нос перед ним и отвергла его без всякой задней мысли. «Ара-ара, неужели ты думаешь, что меня еще не заняли? Фу-фу, эта старшая сестра уже нашла своего суженого, так что мне придется тебе отказать». Буч убрал руку и поклонился еще ниже. «Могу я хотя бы узнать, кто похитил ваше сердце. Уфу-фу, ты не можешь, чтобы остальные. Она посмотрела в сторону других учеников. Не принесли неприятности моей паре. Я почувствовал молчаливую угрозу за ее словами. Буч поднял голову. Я понимаю, пожалуйста, позвольте мне хотя бы познакомиться с тобой. Ара-ара, как по-джентльменски. Старшей сестре приятно. Когда эта маленькая драма закончилась, я снова попытался возобновить занятия, собрав их вместе, чтобы сделать анализ на Ланжероне. Но, к сожалению, я понятия не имел, что эта лисица Йокой сделала, чтобы обойти якобы непробиваемую защиту Бутча. Ара-ара, а вы не знаете, как интересно? Лиса Йокой засмеялась, наклонив голову ко мне. Тогда девушка с золотыми волосами скрестила руки на груди. «Разве вы не знаете о применении космических и астральных кварков?» Я моргнул, глядя на нее. «Да, но что же такое есть у этих двух кварков, что позволяет ее хвосту вытягиваться так далеко и быстро, а также пронзать защиту, словно бумагу?» «Му-у-у-у, старик не знает, папа учил Цай Хонг», прокомментировала маленькая девочка, посасывая палец. «Фу-фу, космические кварки используются для расширения моего хвоста, в то время как наполнение их астральными кварками позволяет ему обходить защиту», объяснила лисица с явным презрением в голосе. «Мои глаза сузились, но нет никаких методов культивирования, которые позволяют кому-либо делать такую вещь, если только...» «Ара-ара, вы схватываете все на лету». «Да, это оригинальные техники». «У меня отвисла челюсть». «Мастер Линни, вы создаете оригинальные техники». «Да, мастер научил нас, как это делать», добавила золотоволосая. «Знают ли они вообще, насколько искусным нужно быть, чтобы суметь создать свои собственные оригинальные техники? Нужно иметь полное понимание элементарного кварка, из которого они пытаются создать технику. Просто потому, что вы знаете, что огонь горяч, не означает, что вы могли бы легко создать оригинальную технику. В огне гораздо больше, чем просто тепло, на понимание которого уйдут десятилетия обучения. Есть причина, по которой старые методы культивирования так широко используются, поскольку они прокладывают путь для практикующих, облегчая понимание циркулирующего элемента. Я знал только двух старейшин, которые создали свои собственные методы, и оба они были старше 200 лет. И прямо сейчас эти девушки рассказывают мне, что под руководством мастера Линя они уже способны создавать свои собственные техники за год обучения. Я сглотнул, получается, мастер Линь тоже создает свои собственные техники, хм, ну конечно же, с негодованием подтвердила золотовласая, мастер создал их уже довольно много. А, понятно, понятно, в таком случае, может быть, вы оба объясните мне, в чем заключаются сложности для тех элементов, с которыми вы знакомы. Я случайно. Ара, разве не старейшина должен учить нас? О-м, это для проверки того, действительно ли вы знаете свои стихии так, как говоришь. Смотрите на это как на способ для меня понять ваши способности и как далеко мастер Лин научил вас. Золотоволосая девушка прищурилась на меня. Хм, очень хорошо. Как вы знаете, моя специальность молния. Я многому научился на этом уроке. Похоже, что мастер Линь все-таки победил меня. Возможно, такими темпами мне даже придется склонить голову перед его ученицами. Так или иначе, поскольку я уже преподаю. Золотоволосая девушка сделала паузу, выуживая из-под мантии толстую книгу в кожаном переплете. Я также могу рассказать вам, ребята, о нашем Господе и Спасителе. Что? Глава 55. Конечно, в школьной арке есть фестиваль. Глава 55. Конечно, в школьной арке есть фестиваль. ГГПов. Фестиваль в конце года? Спросил я, приподняв бровь. Я сидел во дворе мастера секты Лонг и пил с ним чай в ясный солнечный день. Да, кивнул мастер секты Лонг. Ты ведь помнишь, что в конце каждого года у нас проходит праздник? Я помню. Но разве это не просто событие, где вы говорите несколько слов поздравления? Самое большее, что мы могли бы сделать, это пригласить несколько гостей из соседних небольших сект и деревень, чтобы отпраздновать Новый год с нами, но я не помню, чтобы это был фестиваль. Мастер секты сделал глоток чая, так было в прошлом, да, но из-за твоего выступления и твоих учениц во время фестиваля сект, довольно много великих сект отправили запрос на участие в нашем новогоднем празднике. Поэтому я подумал, что может быть хорошей идеей для нас организовать на этот раз более масштабную праздничную программу. Я кивнул. Хорошо, если так, то зачем я вам нужен? Перед этим, как поживает та девушка Дяо-чан. С ней все в порядке. Прошло уже 3 дня с тех пор, как я официально взял ее в ученицы, и она хорошо адаптируется. Уму, я так понимаю, она показывает такой же потенциал, как и другие твои ученицы. Я слегка наклонил голову к нему, задаваясь вопросом, что именно он искал. Она очень строга к себе в учебе, сказал я, сделав задумывающийся вид. Она хочет, чтобы я наказывал ее за каждую ошибку, которую она допускает, и из-за этого лучше учится. Неужели, действительно, очень прилежная ученица, заметил он, беря свою чашку с чаем. Значит, она тоже практикующая. Ах, я вижу, он, вероятно, хочет узнать, в чем именно она особенна. Но к несчастью для него, так как он вызвал меня как раз перед тем, как я собирался вздремнуть после обеда, я не в настроении давать подробные объяснения о ведьмах и тому подобном. Хэмэмэм, ее ситуация несколько необычна, но я полагаю, что ее можно считать одной из них. Мастер секты Лонг совершил паузу в своем действии, сделав еще глоток чая. О, мне очень интересно услышать об этой ее особой ситуации. Я изобразил невинную улыбку, я сам не очень уверен в этом, просто ей труднее манипулировать элементальными кварками, чем другим. Хаем, почему бы тебе не рассказать мне, что ты знаешь? Каким бы неквалифицированным я ни был, я все же мог бы подсказать мастеру Лину некоторые сведения о ее состоянии. Я уже хочу вернуться в постель. Ах, я не должен беспокоить мастера секты этим, я сам могу справиться с ней. Ахаха, не беспокойся, мастер Линь, сегодня совершенно свободен. Тогда иди пососи немного утиных яиц или еще чего. То, что ты свободен, еще не значит, что я свободен, понимаешь? О, я бы предпочел не комментировать то, в чем еще не совсем уверен. Кроме того, я полагаю, что мы говорили о том, как будет организован новогодний фестиваль. Вы планируете назначить меня организатором? Мастер секты долго качал головой. А нет, я знаю, что мастер Линь очень занят. Тогда почему ты беспокоишь меня? Поэтому у меня уже есть несколько других людей, занимающиеся этим. Я просто хотел, чтобы ты знал об этом событии, так как не сомневаюсь, что к тебе обратятся члены других сект в течение этого времени. Ты прервал мой послеобеденный сон и привел меня сюда только для того, чтобы сказать мне это. Разве ты не мог просто послать мне записку, в которой говорилось: «В этом году будет большой новогодний праздник. Сходи и установи связи с другими членами сект». Вместо этого: «О, я понимаю», кивнул я, делая невозмутимый вид. «Хотя я и говорю это, думаю, что ответственные за мероприятие люди все равно подошли бы к вам, чтобы спросить об идеях, ха-ха». Он засмеялся, будто не хотел перекладывать на меня эту проблему. «Черт, я уже вижу, как они приходят ко мне и просят идей, чтобы сделать это мероприятие успешным. В конце концов, до крайнего срока осталось меньше 2 недель. Эх, как бы то ни было, просто брошу им несколько идей, которые я видел на фестивалях другого мира. Смогут ли они реализовать это или нет, будет их проблемой. Буду иметь это в виду. Спасибо, что сообщили мне, мастер секты. Уму, это вовсе не проблема». Также я ахнул и прервал его, глядя на свое пустое запястье. «Ох, вы смотрели на время? Время действительно летит, стоит забыть о нем. Я извиняюсь перед мастером секты, но мне действительно пора идти. Мне нужно составить планы уроков для моих учениц. Я понимаю. Очень хорошо, тогда я провожу тебя. А нет нужды, мастер секты. Мне бы не хотелось так сильно вас беспокоить. Спасибо вам за чай». Я преувеличенно поклонился, прежде чем быстро выйти из его двора. Скрывшись из виду, я телепортировался в свою комнату, рухнув прямо на кровать. Фу, хорошо, что мне удалось сбежать оттуда до того, как он взвалил на меня еще больше ответственности. У меня такое чувство, что, если бы я остался там хотя бы на секунду дольше, он мог бы даже попросить меня поставить спектакль в качестве открытия мероприятия или что-то еще. Как бы то ни было, пора спать. Мне все же нужно провести еще один урок с Дяо-чан позже. Однако ее прогресс в обучении действительно поразителен. Я думаю, что она не лгала, когда говорила, что она лучше учится с помощью метода кнута и пряника, только ей бы хотелось, чтобы было больше кнута, чем пряника. Ну, что бы то ни было, я не тот, кто будет судить методы обучения другого человека. Как только я удобно устроился в постели, раздался стук в дверь. «Мастер Линь, вы там? Это Кауриар, у меня есть для вас несколько сообщений». Я тяжело вздохнул, обдумывая, стоит ли мне просто притвориться, что меня нет дома. «Мастер Линь, здесь есть несколько важных писем, которые я должен передать вам». Выругавшись себе под нос, я поднялся с постели и направился к выходу. Я распахнул свои двери и посмотрел на посыльного. «А, мастер Линь, я искал вас, у меня есть несколько писем, которые я должен доставить в ваши руки. Ты мог бы просто оставить их в моем почтовом ящике». «Почтовый ящик? Ах, извини, забыл, что у нас их нет, давай мне». Каурьер с энтузиазмом протянул мне письма. «Думаю, это все, мне нужно идти». Почтальон умчался с моего двора. «Странный парень». Я сел за свой столик, смирившись с тем, что все вокруг удерживали меня от моего отдыха. Первое письмо было от старейшины Сюя, в котором он рассказывал мне, как талантливо Ирис владеет мечом и какая честь для него учить ее. Ирис очень хорошая ученица. Она очень целеустремленная и трудолюбивая в обучении искусству меча. Я рад, что могу обучать ее, и вам не нужно ни о чем беспокоиться. Будьте уверены, она станет очень опытной в своем искусстве меча, когда вернется. Я, наверное, учусь так же, как и она. Я обратил внимание на довольно дрожащий почерк на письме. Возможно, это из-за мышечных судорог, вызванными тренировкой Ирис. Она может быть довольно дикой, когда выходит из себя. Я знаю это из личного опыта. Думаю, что пошлю ему немного мази для мышц через неделю, в качестве благодарности за заботу о ней. И все же интересно, почему он так старался послать мне письмо по этому поводу. Второе письмо было от секты Огненного Пламени. По-видимому, это просто объявление, которое они разослали всем другим сектам, объявив о смерти двух членов своей секты. Они требуют, чтобы преступник сделал шаг вперед и признал свои преступления, одновременно обращаясь к другим сектам за помощью в поисках справедливости. Я усмехнулся, как будто убийца шагнет вперед и признает, что они убил их. Я почти уверен, что со стертыми воспоминаниями тел они не смогут доказать, кого бы ни обвинили, не имея конкретных доказательств. Неужели они думают, что мир так удобен? Эти люди очень странные. Третье письмо было от золотого аукционного дома в городе Цзинь. По-видимому, у них произошла смена руководства, и они просто решили сообщить об этом важной клиентуре. Я тут же отбросил письмо в сторону под заголовком «Спам». Последнее письмо было просто чистым листом бумаги с двумя большими словами, написанными кровью. «Мы знаем». Ха, даже не было отпечатка руки на нем для эстетики. Бумага присоединилась к куче с надписью «Спам», прежде чем всю кучу поглотили языки пламени. Не могу поверить, что я потратил все свое время дневного сна на эти бесполезные письма. Важные письма – это всего лишь несущественные вещи. Если я еще раз увижу этого Каурьера, то обязательно задушу его. Папа. Я подняла глаза и увидел Цай Хонг, стоявшую возле моей комнаты, сонно потирая глаза и обнимая запасной халат, который я уже давно давал ей. Что случилось, Цай Хонг? Спросил я, жестом приглашая ее подойти поближе. Она вошла в комнату и умоляюще протянула мне руку. Я взял ее на руки и усадил к себе на колени. «Что-то случилось?» — повторил я свой вопрос. «Цай Хонг из...» «Папа!» — пробормотала Цай Хонг, прежде чем уснула в моих объятиях, крепко сжимая мою рубашку рукой. Я вздохнул, прислонившись спиной к столу и баюкая Цай Хонг. «Полагаю, что мне придется иметь дело с болью в спине после сна в такой позе». Глава 56. Ученики становятся проповедниками. Глава 56. Ученики становятся проповедниками. Лиан Липов. И таким образом, мастер действительно является величайшим существом во всем мире, и мы, недостойные, очистим этот мир от его нечистот для мастера. Я благоговейно закрыла книгу. «Все для мастера, все для мастера», — повторил мой маленький класс с тем же почтением. Я подняла глаза от книги и увидела новых верующих, сидящих передо мной. За исключением Буча, которого Цай Хонг, Манами и я использовали как стул, все остальные сидели передо мной, сложив руки в молитве. Когда я впервые начала превозносить достоинство мастера, большинство из них не особо восприняли мои слова. Ничего удивительного, мы обращали людей еще более слепых, чем они, так что это был просто вопрос времени и усилий. Буч был первым обращенным, впитывав каждое слово, которое Манами проповедовала ему, как хороший маленький мальчик. Теперь он нашел свое место в качестве маленького питомца Манами и твердо верит в божественность мастера. Две девушки были следующими, их даже не так трудно было убедить. Я познакомила их с нашей маленькой сессией в ванной, и они проглотили слова нашего Бога, как хорошие маленькие девочки. Также помогло то, что у нас был особенно хороший контент в тот вечер, чтобы поделиться с ними. Остальные мальчики вели себя как обычно. Немного порки здесь и немного техники разрыва яичек Цайхонг заставили большинство петь восхваление мастера, как канарейки. Этот парень, Лиан Тонг, стал личным мальчиком на побегушках Цайхонг, удовлетворяя каждый каприз Лоли Дракона с довольной улыбкой на лице. Двумя главными проблемами были Лан Ниаа и сам старейшина. Естественно, мы ожидали наибольшего сопротивления от старого чудака. Он был совершенно несговорчив даже после того, как мы избили его до синяков. Сначала Цайхонг хотела съесть его, но устранить старейшину было сложнее, чем нескольких ничтожеств. Но как только мы начали восхвалять бесконечную мудрость мастера перед ним, он влюбился в нее, как и все до него. Похоже, он отчаянно жаждет знаний. Единственным оставшимся был тот маленький придурок, Лан Ниаа. Для такого тупого человека, как он оказал удивительное сопротивление обращению. Я полагаю, что самые тупые идиоты, как правило, понимают все последними, даже если факты преподносятся им на серебряном блюдечке. Мы были в середине проповеди добродетельности мастера, а он постоянно кричал о том, чтобы его спустили с потолка. Даже когда Цайхонг использовала свою технику, он лишь стал кричать еще громче, бултыхаясь, как умирающая рыба, совсем не желая слушать. Жаль, что Ирис нет здесь, чтобы помочь немного его порезать, так что нам пришлось импровизировать. Я должна признать, что Буч был очень полезен в выбивании из него криков. Похоже, Манами нашла действительно хорошего питомца. Его размер был даже достаточно большим, чтобы мы все трое могли сидеть на нем. Честно говоря, это была даже не наша идея использовать его в качестве стула. Но во время одного из наших уроков, когда мы проповедовали, Буч опустился на четвереньки и попросил, чтобы его использовали. Он утверждал, что это неправильно, что мы стояли, когда они сидели во время проповеди. У меня в голове промелькнул образ Дяо Чан, делающую то же самое. Без сомнения, эта девушка была бы взволнована от того, чтобы быть стулом для мастера. На самом деле, эта мазохистка, вероятно, сейчас отлично проводит время. Я бы солгала, если бы сказала, что я совсем не завидую. Когда мастер сосредотачивает все свое внимание на тебе, как чудесно. Я встала со своего стула, держа священный текст под одеждой. Есть ли какие-нибудь вопросы на сегодня? Одна из девушек подняла руку. Верховная жрица Лианли, когда весь остальной мир узнает о свете мастера? Я улыбнулась. Скоро, дорогой последователь. Планы находятся уже в движении. Скоро люди этой земли познают величие мастера. Верховная жрица Лианли, я пыталась убедить своих братьев увидеть свет. Все, кроме одного, приняли милость мастера. Что же мне делать? Я печально покачал головой. Всегда найдутся люди, которые решат остаться слепыми, но мы не должны отказываться от них. Попробуй следующий метод, чтобы направлять его, и, если даже он не сработает, отправь его к нам. Как вам будет угодно, Верховная жрица Лианли. Другая девушка подняла руку. Верховные жрицы, как вы думаете, кто-нибудь из нас мог бы удостоиться присутствия мастера? Уфу-фу, хихикнула Манами. Как только мир очистится, присутствие мастера будет ощущаться во всех нас. Все они ахнули от радости, услышав ее слова, и их лица просветлели. Мы обязательно будем усердно работать ради мастера. Мир узнает о величии мастера. Пожалуйста, продолжайте вести нас. Фу-фу, конечно. А теперь вспомните о своих ролях, мои дорогие, нам еще многое предстоит сделать, прежде чем мы сможем окончательно очистить этот мир от его нечистот. Да, Верховная Жрица Манами, мы будем усердно работать, Верховные Жрицы. Мы должны очистить этот мир ради мастера. Я кивнула им. А теперь идите и распространите святые слова мастера. Следующая проповедь будет завтра в это же время. Все ради мастера, молились они, прежде чем разойтись. Манами поднялась со своего любимца, неся на руках Цайхонг. Теперь ты можешь идти, маленький Буч. Буч встал на ноги и поклонился нам. Благодарю вас за ваш тяжелый труд сегодня, Верховные Жрицы. Я кивнула ему, когда он уходил. Манами подошла ко мне и спросила, как обстоят дела. Я постучала пальцем по подбородку. Нам только что удалось заменить владельца золотого аукционного дома на одного из наших несколько дней назад, так что все идет довольно хорошо. А персонал, все обращены. Те, Кто отказывался, освобождались от работы. Манами широко улыбнулась мне. «Очень хорошо. Есть еще что-нибудь, что мы должны знать?» Я кивнула. «Вы знаете о новогоднем празднике в этом году? А что с ним такое?» «Я слышала от нашего маленького насекомого, что семья Си тоже будет присутствовать. Ара, такая возможность. Мы не должны упустить этого. Именно так я и думаю. Уфуфу, я посмотрю список гостей позже. Мы сможем что-нибудь организовать». Цай Хонг, сося палец, потянула меня за рукав. «Пойдем к папе». Я погладила ее по голове. «Мастер уже должен быть готов. Мы должны вернуться во двор. Ура, папа, играть. Интересно, разрешит ли мастер купаться с ним? Думаю, мне придется спросить его, когда будет такая возможность». Глава 57. «Вы вообще занимаетесь логистикой?» Глава 57. «Вы вообще занимаетесь логистикой?» ГГ Пов. «Мастер Линь, мы надеемся, что вы могли бы подсказать нам некоторые идеи о том, что мы могли бы сделать для предстоящего мероприятия». «Ну, как я и ожидал, уже на следующий день ко мне подошла группа старейшин и попросила придумать что-нибудь для новогоднего фестиваля. Честно говоря, скидывать организацию мероприятия на других людей за 2 недели до его начала – это невыполнимая задача. Понимает ли мастер секты хотя бы, что такое логистика и трудовые ресурсы, связанные с проведением такого мероприятия? Отложим логистику в сторону, поскольку, даже если нас вынудит, мы все равно сможем создать некоторые материалы, используя кварки, и, призвав других участников секты, которые смогли бы выполнить тяжелую работу по созданию необходимого оборудования. Но людей, проводящих мероприятия и развлекающих гостей, нельзя так легко призвать, понимаете? Это не только испортит праздничную атмосферу, но и сделает нашу секту пустой в глазах других практикующих. Не получится сделать хорошего артиста, если он не будет знать, что и как должен выступать. Я передал им листок бумаги. Я ожидал, что это произойдет, потому подготовил все заранее. Один из них взял листок. «Что это?» «Предложенный список заданий, которые вы могли бы сделать», объяснил я, делая глоток чая. «Киоски с едой, игровые прилавки, живое представление. Есть даже детали игры, рецепты для еды. Неужели мастер Линь придумал все это вчера вечером?» «Конечно, это может сработать, но рабочая сила наших членов секты будет недостаточно, чтобы устроить все это». Я пожал плечами. «Это единственная проблема. За исключением найма соседних деревенских жителей, я не вижу, как еще мы можем оптимизировать все эти мероприятия. Но если мы решим сократить предлагаемый список, он не будет таким грандиозным, как необходимо, чтобы произвести впечатление на посетителей. Это не очень хорошее предложение. Мы не сможем обучить их обслуживать стойлы за такое время. Может ли мастер Линь предложить другое решение? Я думаю, что уже достаточно помог вам этим листком бумаги, не так ли?» Спросил я старейшину, криво улыбнувшись. «Ух, это правда, но мы действительно в растерянности. Если бы эти секты разослали свои заявки на участие раньше, у нас было бы больше времени на подготовку». Я вздохнул. «Я тоже ничего не могу поделать. Если бы я знал способ, я бы уже предложил его». Один из старейшин опустил голову. «Пожалуйста, мастер Линь, мы действительно находимся в тяжелом положении». Остальные старейшины последовали его примеру и склонили головы. «Пожалуйста, мастер Линь, ух, эти люди, они думают, что я какое-то богоподобное существо или что-то в этом роде. Я никак не смогу решить все ваши проблемы одним щелчком пальцев, понимаете, а? Но раз все старейшины склонили передо мной свои головы, я не могу просто отмахнуться от них. Я тоже не хочу, чтобы наш первый большой новогодний фестиваль провалился. Не поймите меня неправильно, я делаю это не для них, а для моих милых учениц. Они заслуживают хорошего празднования Нового года после того, что они сделали для меня на наше маленькое Рождество. Это был в первый раз, когда кто-то изо всех сил старался устроить событие один, для меня, и если я не могу сделать то же самое в ответ, то какой же я мастер? Я взял себя за переносицу. «Хорошо, хорошо, я придумаю что-нибудь с кадровым вопросом. Но вам, ребята, нужно хотя бы подготовить оборудование для мероприятия в соответствии с тем, что я написал». Старейшины посмотрели друг на друга, прочитав список еще раз. «Будет сделано. Тогда мы уйдем первыми, мастер Линь». Старейшины покинули мой двор, оставив меня решать эту чертову проблему самостоятельно. Я вздохнул, задаваясь вопросом, как мне вообще начать решать эту проблему. Конечно, я знаю способ призыва практиков, который мог бы решить проблему рабочей силы, но я бы предпочел не использовать его здесь, так как он вызовет слишком много вопросов. И благодаря тому, что я отшельник, у меня нет никаких контактов, которыми я мог бы воспользоваться, чтобы помочь мне. Пока я все еще размышлял над тем, как мне решить эту проблему, вошла Манами с подносом и чайником на нем. «Ара, неужели старейшины уже ушли? Я уже приготовила немного свежесваренного чая». Я улыбнулся ей, протягивая свою пустую чашку из-под чая. «Я с удовольствием немного выпью вместо них». Манами послушно наполнила мою чашку. «Что-то беспокоит мастера». Я вздохнул. «Неужели так очевидно?» Манами осторожно поставила чайник на стол и села ко мне на колени. Она нежно обхватила мое лицо руками. «Я была бы ужасной супругой, если бы не могла понять настроение своего возлюбленного». Она пододвинулась, нежно поцеловав меня в губы. «А теперь скажи этой старшей сестре, что так беспокоит моего возлюбленного». Я снова вздохнул. «Ты ведь знаешь о новогоднем фестивале?» «Да, да, я знаю об этом». К несчастью, мне посчастливилось взять на себя ответственность за поиск рабочей силы. Мероприятие в этом году довольно грандиозное, но наши члены секты не в состоянии обслужить все киоски и прилавки, необходимые для развлечения гостей. Манами склонила голову на бок, глядя на меня. «О, так это просто вопрос поиска людей?» Я приподнял бровь на нее. «Ну, они должны быть искусны в проведении развлечений. Я не могу так просто нанять близлежащих жителей в персоналы этого события, так как у нас не хватит времени на обучение». Я сунул руку в карман и протянул ей копию листка бумаги, который показывал старейшинам. Манами быстро прочитала его, ее глаза быстро пробежались по всем мероприятиям, запланированным для этого фестиваля. Она отложила листок в сторону, а затем постучала пальцем по подбородку. «В таком случае, я думаю, что могу помочь, мастер. А, ты знаешь, где можно набрать таких людей до новогоднего фестиваля?» Манами поцеловала меня в щеку. «А мастер, как ты думаешь, почему мы, лисицы Йокой, так хорошо относимся к людям? Ты замечал, что большинство лисиц оказываются работающими в сферах развлечений. Мне просто нужно вернуться в свою деревню и попросить добровольцев. Также, возможно, что у Лианли могут быть некоторые связи, которые она могла бы применить в городе Цзинь. Я могу попросить других девочек тоже помочь. Хм, это невероятно удобно. Тогда я могу оставить это вам, девочки». Манами вздрогнула в моих объятиях. «Это божественный приказ мастера», я рассмеялся над ее маленькой шуткой. «Ахахаха, я бы предпочел назвать это просьбой, но я думаю, что ты можешь воспринимать его и таким образом». Она встала и поклонилась мне. «Тогда мы не нарушим твою божественную просьбу, мастер. Просто ожидай наших результатов». Она быстро вышла из моей комнаты, направляясь прямо в комнаты учениц. «Да, именно для этого у меня есть ученицы. Мне больше не нужно беспокоиться обо всех этих проблемах, мои ученицы могут помочь мне с ними, пока я сижу и наслаждаюсь чаем. Манами позовет других лисиц Йокаев, но мне интересно, каких людей Лианли сможет подключить. Если моя первоначальная гипотеза о том, что она бывшая дворянка, верна, то она может быть в состоянии пригласить некоторых особенно опытных людей. Ну что ж, я просто рад, что эта проблема как-то решится сама собой».